достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушение, созданы лучшие в мире творения, все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога. Все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится. Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди.